44. Я сижу на переднем сиденье служебной машины Флинна. Больница остается позади. В итоге оказалось, что у меня куда больше повреждений, чем я думала. Диагноз ошеломляет. Сотрясение от весла, растянутая лодыжка из-за падения, порезы, обезвоживание, постоянная головная боль. Я пролежала в больнице 2 дня. Девочки провели там день. Я была в одной палате с Мирандой. Мы жаловались друг другу, хихикали над безумием происходящего и обсуждали красивого медбрата, работавшего в утреннюю смену. Навещали нас постоянно. Саша и Кристал, лежавшие в палате напротив. Бабушка Миранды, яростная католичка и чемпион мира по удушающим объятиям. Бекка принесла книгу фотографий Анселя Адамса. Кейси долго извинялась за свои подозрения. Марк привез стопку желтых журналов и новость, что они с Билли снова вместе. Даже родители прилетели из Флориды. Это меня тронуло сильнее, чем я ожидала. Мы планируем уехать на Манхэттен чуть позже. Марк собирается с нами. Поездка обещает быть интересной. Но пока что мне нужно кое-что завершить, о чем мне напоминает детектив Флинн. Вот что, по всей видимости, случилось. Судя по записям в дневнике, говорит он, Вивиан решила, что в лечебнице «Тихая долина» происходило нечто неслыханное. Что Бьюканан Харрис и Чарльз Катлер — преступники. Она нашла, где находится лечебница, и взяла с собой Натали и Эллисон. Девочки хотели доказать, что она существует. Из ваших слов понятно, что там легко заблудиться. Они погрузились под воду, поплавали по останкам и так и не всплыли. Трагическая случайность. Я предположила то же самое, но легче мне не стало. Теперь я знаю, что Вивиан погибла той же смертью, что и ее сестра. Огромная трагедия, которую сложно осмыслить. То есть нет никаких доказательств, что Чет убил их? Я и сама знаю, что это невозможно. Флинн мотает головой. Он клянется, что не делал этого. У меня нет причин ему не верить. Ему было 10 лет. Да и костей там многовато. Нам потребуется время, чтобы найти все. Пока мы не можем быть уверены в том, что это ваши друзья. Но я уверена. На дне озера лежали Вивиан, Натали и Эллисон. Мне хватило подвески. Одна мысль об этом заставляет сердце наполниться горем. А думаю я про них часто. Теперь про вторую группу. Чет сказал, что не хотел им вредить. Мне кажется, он так до конца и не определился. Он действовал в ярости и не думал о последствиях. Где он? Пока что в окружной тюрьме. Он планирует признать вину по всем статьям. Оттуда его, вероятно, переведут в психиатрическую лечебницу на неопределенный срок. Я вздыхаю с облегчением. Я хочу, чтобы Чету оказали необходимую помощь. Я знаю кое-что о мести. Я чувствовала желание отомстить. Оно горело внутри меня. Оно отравило нас обоих. Но я исцелилась. Не до конца, но все-таки. «А еще я должен извиниться», — говорит Флинн, «за то, что не верил вам. Вы делали свое дело. Мне следовало прислушиваться к вам. Я решил, что вы виноваты, потому что это был очевидный вариант. Простите. Я принимаю ваши извинения. Мы едем в тишине, до самых кованых ворот лагеря Соловей. Я выпрямляю спину, и Флинн спрашивает. Вы нервничаете? Лагерь вызывает массу эмоций. Грусть, сожаление, любовь, отвращение. А еще облегчение. Такое можно испытать, только узнав правду. Вскрыв измену мужа, услышав официальный диагноз. Вы знаете истину, а значит, она больше над вами не властна. Флинн заводит машину в самый центр. Тут пусто и тихо, совсем как утром того дня, когда девочки пропали из Кизила. На этот раз на то есть причины. Все преподаватели, вожатые и девочки отправлены домой. Лагерь Соловей закрылся ранее намеченного. Теперь уже навсегда. Я знаю, что это к лучшему, хотя и печально. В этом месте произошло слишком много трагедий. У Френни и без того проблем хватает. Лотти ждет меня снаружи. Машина, наконец, подъезжает к особняку. От обезболивающих у меня кружится голова, а лодыжка обмотана километром эластичных бинтов. Лотти помогает мне выбраться из машины и ласково сжимает руку, давая понять, что она не сердится на мои слова. Я благодарна, что она готова прощать. Флинн сигналит и машет мне рукой, после чего уезжает. Лотти ведет меня в особняк. Внутри нет Минди. Я не удивлена. Кейси злорадно упомянула, что та вернулась на ферму, будто Минди получила по заслугам. Я вкладываю в это совсем другой смысл. Быть на ферме куда лучше, чем быть Четом, так что Минди действительно это заслужила. Я боюсь, у нас мало времени. У Френни есть лишь пара минут. Нам уже пора. Служащие тюрьмы очень строго относятся к часам посещения. Я понимаю. Лотти ведет меня на террасу. Френни сидит в кресле Адирондак и смотрит на солнце. Она тепло приветствует меня, жмет руку и улыбается. Такое впечатление, что годы обвинений и взаимных ошибок прошли бесследно. Возможно, все так и обстоит. Возможно, теперь мы квиты. «Милая Эмма, я так рада, что ты идешь на поправку». Френни показывает на пол, где стоит мой чемодан и коробка с кистями. «Все на месте». Лотти собрала вещи. Полиция забрала дневник Вивиан, а фотографию из особняка забрала Лотти. «Она должна остаться у нее. Ты не против?» «Я полностью за». «Нам точно не нужно проверить Кизил? Вдруг что-то упустили?» «Точно. Все в порядке». «Я не хочу туда возвращаться. Там куча воспоминаний, хороших и плохих. Я пережила и знаю столько, что пока не готова с ними столкнуться. Мне кажется, один только взгляд на вырезанные на ящиках имена, один только скрип третьей половицы способны меня убить». Френни понимающе смотрит на меня. «Прошу прощения, что не приехала в больницу. В данных обстоятельствах я решила тебя не тревожить». «Вам не за что извиняться», — совершенно искренне говорю я. «Это неправда. Чет совершил ужасный, непростительный поступок. Я чувствую себя ужасно. Я сожалею, что он причинил всем столько боли, что он навредил тебе и девочкам из Кизила. Поверь мне, я не знала о его планах. Иначе я бы никогда не пригласила тебя. Я верю. Я прощаю вас. Вы не сделали ничего плохого. Вы были добры ко мне, Френни. Это я должна молить вас о прощении. Я простила тебя давным-давно. Но я не заслужила этого. Неправда. Я видела, что ты хороший человек, даже если ты сама не знала. Кстати, о прощении. Есть тут один человек, который знает кое-что про это слово. Она вытягивает руку, и я помогаю ей подняться. Мы опираемся друг на друга и бредем к перилам. Снизу плещется полуночное озеро. Оно, как обычно, прекрасно. На лужайке сидит Тео. Он смотрит на воду. «Давайте», — говорит Френни, — «вам нужно о многом поговорить». Сначала я молчу. Я просто сажусь на траву и смотрю на озеро. Тео тоже молчит. По вполне понятным причинам. Теперь я обвинила его два раза. Тео имеет полное право вообще со мной не разговаривать. Я смотрю на его профиль. Изучаю шрам на щеке и новую отметину. Багровый синяк на лбу. Это след от моего фонарика. Я причинила ему очень много боли. Не считая ситуации с Четом, он вправе ненавидеть меня. И все-таки именно Тео спас меня. Флинн в деталях расписал, как быстро Тео прыгнул за мной. Он ни секунды не колебался, по словам детектива. И это долг, который я никогда не смогу вернуть. Я могла бы сидеть тут и благодарить Тео несколько часов кряду, молить о прощении, извиняться. но я не делаю ничего. Я протягиваю руку и говорю: «Привет, меня зовут Эмма». Тео, наконец, признает, что я сижу рядом. Он поворачивается, пожимает мою ладонь и отвечает: «А меня Тео. Приятно познакомиться». Ему больше ничего не нужно говорить. Тео вдруг начинает ерзать и достает что-то из кармана, а потом кладет мне в руку. Мне даже смотреть не надо. Я знаю, что это мой браслет. Я чувствую, что цепочка причудливо извернулась. Ощущаю вес трех маленьких птичек. «Я подумал, что ты захочешь его забрать». Тео ухмыляется и добавляет: «Ну, несмотря на то, что мы только что познакомились». Я сжимаю браслет в ладони. Он был со мной все эти годы. Верно сопровождал на протяжении большей части моей жизни. Настало время прощаться. Я знаю правду. Он мне больше не понадобится. Спасибо, но... Что? Я думаю, я выросла. Да и тут есть более подходящее для него место. Недолго думая, я размахиваюсь и запускаю браслет в воздух. Три маленькие птички, наконец, отправляются в полет. Я закрываю глаза. Не хочу запомнить, как он исчез. Я напрягаю слух и беру Тео за руку. Браслет падает в полуночное озеро с тихим всплеском.